Литнет представляет. Призванная на отбор. Автор Татьяна Май. Читает Елена Лепихина. Глава первая. «Эллиридов, начнитесь!» — позвал чей-то властный голос. «Эльдан, вы не должны поднимать вуаль, не положено!» — ахнул другой. «Ей нужен свежий воздух!» — возразил первый. «Но ритуал подождет!» Почувствовав на своем лице ветерок, а затем прикосновение пальцев к щеке, я открыла глаза и несколько раз моргнула. Когда туман перед глазами рассеялся, увидела над собой незнакомое мужское лицо. Острые скулы, высокий лоб, чувственные губы. Я жадно смотрела на незнакомца, пытаясь припомнить, почему в данный момент лежу в его объятиях и как он оказался в моем маленьком цветочном магазинчике. Удивительные глаза цвета пармских фиалок обеспокоенно смотрели на меня из-под нахмуренных темных бровей. «Профдеформация», — мелькнула мысль. «Даже после обморока думаю о цветах». Но глаза мужчины и впрямь напомнили мне цвет бархатных лепестков фиалок. Фиолетовые озера в обрамлении густых ресниц смотрели на меня внимательно. Я чувствовала, как тону в их чарующей глубине. Сердце пропустило удар, а потом забилось часто и легко, словно бабочка затрепетала крыльями. Мне казалось, что время остановило свой бег, что я могу бесконечно лежать на руках незнакомца, впитывая его внимательный фиалковый взгляд. «Как вы себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил мужчина, чуть нахмурившись. Я ощущала жар его руки, которой он удерживал меня. «Хорошо», — не очень уверенно произнесла я, недоумевая, что происходит, но тронутая заботой прекрасного незнакомца. Я жадно вдохнула яркий гиацинтовый аромат. Неужели так пахнет кожа незнакомца? Я подавила желание притянуть его за волосы ближе и немедленно это проверить. «Эллиридафна, вы готовы продолжить ритуал?» — спросил мужчина, вырывая меня из сладких грез. «Ритуал чего?» — непонимающе переспросила я, любуясь его длинными черными волосами, рассыпавшимися по широким плечам. Мне вдруг захотелось провести по ним рукой. По плечам, конечно же. Хотя и к волосам я бы прикоснуться не отказалась. «Помолвки». «Помолвки?» — удивленно протянула я. «Какой странный сон». «Я могу послать за лекарем», — нахмурился незнакомец. «Все хорошо». Мужчина помог мне подняться. Я с сожалением отметила, что в его объятиях было куда как уютно. И только сейчас пришло понимание, что мы здесь не одни. У поистине гигантского ствола дерева замер круглолицый толстячок в золотистой хламиде. В руках он держал потрепанный том. Весь вид толстячка выражал неодобрение. «Эльдан, необходимо продолжить ритуал», — напомнил он, гневно тряхнув двумя подбородками. «До рассвета осталось не так много времени». «Непременно, жрец Инней», — кивнул незнакомец, потом снова посмотрел на меня. «Эллири, вы готовы?» Взгляд фиалковых глаз приковал меня к месту, и я поспешно опустила голову, чтобы вырваться из их плена. Сердце стучало все громче. Мне казалось, что мужчины слышат этот оглушительный звук. «Что происходит? Где я? Неужели заснула на работе?» «Очень может быть». Час был поздний, и я помнила, как глаза слипались, а руки уже механически выполняли привычные действия. Но решила не уходить, пока все не доделаю. К завтрашним свадьбам нужно было собрать почти 2 десятка букетов. Я открыла собственный магазинчик цветов не так давно. Помощников у меня не было, да и платить им я бы все равно не смогла. Поэтому все заботы лежали на моих плечах. Я гордилась тем, что сама... без посторонней помощи смогла организовать маленький бизнес и почти выплатила взятый на него кредит. Да, это требовало большой отдачи сил, но я мечтала, что однажды смогу расширить свое дело. Видимо, в этот вечер я все же переоценила свои силы, вот и уснула прямо на рабочем месте. Я снова подняла глаза на стоявшего напротив незнакомца, на лице которого все явственнее проступало нетерпение. Странно. Но никогда еще я не видела таких красочных детальных снов. Все происходящее оказалось настолько реальным, что мне стало не по себе. Но это сон. Всего лишь сон, хоть и безумно красивый. Самой себе я боялась признаться, что не хочу покидать приятную дрему. Теперь я поняла, почему люди не могут видеть столь прекрасные и яркие сны каждую ночь. Ведь, имея не такую возможность, кто бы тогда захотел просыпаться? Что там сказал незнакомец? Ритуал помолвки? Собственно, почему бы и нет? Жених красив. Я кинула дерзким взглядом его фигуру, облаченную в средневековый наряд. Черную тунику, украшенную богатым серебряным поясом, штаны и сапоги до колена. Широкие плечи незнакомца укрывал черный плащ, скрепленный серебряной брошью. Место церемонии выглядело чудесно. Мы стояли под густой раскидистой кроной огромного дерева. И хотя была ночь, края каждого листика светились золотистым светом, бросая на лицо мужчины загадочные блики. Вот только жрец выражал неудовольствие задержкой, но даже в самом приятном сне все не может быть идеально. «Я готова», — твердо произнесла я, с улыбкой протягивая руку незнакомцу. «Вуаль, Эльдон», — строго напомнил жрец. «В ней уже нет надобности», — ответил мужчина, не сводя с меня фиалкового взгляда. «Но продолжайте ритуал», — сказал он так твердо, что жрецу оставалось лишь кивнуть. Толстячок, шевеля губами, зашелестел страницами, отыскивая нужное место в книге. По моим обнаженным рукам побежали мурашки, но не от холода, а от обжигающего тепла рук незнакомца, который держал мои ладони в своих. «Аласдер дель Фалваир, Эльден Альмерлина, и всех свободных земель Вистериоса. Принимаете ли вы обязательства перед девицей Дафной Делире, избранной Великим Древом?» — спросил жрец. «Аластер. Вот как его зовут. Ему очень подходит это имя». «Принимаю», — прозвучал уверенный ответ. Я прямо смотрела в глаза мужчины. И почему, интересно, моя фантазия решила поместить меня не в обычный ЗАГС, а в это волшебное место? Наверное, сказывался острый дефицит чудес в моей обычной жизни и любовь к фэнтези-фильмам. «Дафна Делире, принимаете ли вы обязательства перед...» Я не слушала бормотания жреца, находясь во власти непонятных и пугающих чувств. Я дышала коротко, стараясь унять бешено грохочущее сердце, и боялась только одного — проснуться именно сейчас, когда жрец закончит свое бормотание и разрешит Аластеру поцеловать меня. Не сводя взгляда с лица стоявшего напротив мужчины, я наслаждалась прикосновением его крепких рук. Подушечкой большого пальца Аластер легко поглаживал мою ладонь, отчего внизу живота закручивался маленький вихрь, похожий на бег пузырьков шампанского в бокале. Изучая прекрасное лицо Аластера, я остановила взгляд на его чувственных губах и шумно сглотнула. «Эллери?» — спросил он, и я встрепенулась, поняв, что Аластер ждет какого-то ответа, приподняв смоляную бровь. «Согласны и принимаете?» — поторопил жрец. «Да-да, принимаю и согласна». Жрец хлопнул книгой, закрыв ее, и я вздрогнула. Аластер высвободил правую руку и сделал едва уловимое движение, после чего в его пальцах возникла аметистового цвета роза. От ее лепестков исходило едва заметное свечение. Я почувствовала сладкий аромат цветка, смешанный с ароматом гиацинта. Левую ладонь зажгло, и я, поспешно опустив взгляд, заметила на внутренней стороне маленький символ, напоминающий розовый бутон. «Эллири Дафна, вы примете этот цветок?» — спросил Аластер, вырывая меня из вихря мыслей и протягивая розу. Я тихонько фыркнула. Теперь стало понятно, отчего моя фантазия предложила такой сон. Не надо было поддаваться на уговоры подруги и смотреть известное шоу, где миллионер выбирает себе невесту. «Приму, Аластер», — хмыкнула я, протягивая руку к сверкающему цветку. «Эльден Аластер!» — с негодованием поправил меня жрец. Видимо, я совершила грубую оплошность, не назвав титул красавца. Я не удостоила жреца взглядом. Это мой сон, в конце концов. Стоило моим пальцам встретиться с пальцами Аластера, словно ток пробежался по всей руке, устремившись к сердцу. Я тихонько ахнула, когда роза коснулась моей ладони и исчезла, а бутон засветился золотом. Я потерла его пальцем, но символ не стирался. Он даже будто бы засиял еще ярче. «Вы прошли первое испытание», — услышала я удовлетворенный голос Алаздера, подняв голову, встретила его внимательный фиалковый взгляд. «Я провожу вас». «И это все?» — нахмурилась я. «А как же поцелуй?» «Какое бесстыдство!» — почти взвизгнул жрец. «Вот же надоедливый тип!» «Жрец, и не оставьте нас!» Не отводя от меня взгляда, велел Алаздер. Жрец отошел, правда, его бубнеж все равно долетал до нас. А возмущался он тому, что в прежние времена великое древо выбирало достойных и скромных Элери. «Вы необычная девица», — хмыкнул Алаздер, чуть наклонив голову. В его глазах плескалось веселье. «Что-то мне подсказывает, что это не комплимент». «Что вы имели в виду, говоря о поцелуе?» Дальновидно сменил тему Алаздер. «Разве помолвку не принято скреплять поцелуем? Я решила быть бесстыдной до конца. Если скоро проснусь, буду жалеть, что была настолько робкой». Алаздер улыбнулся краешком чувственных губ и, взяв мою руку, склонился над ней. Его губы легко коснулись моих дрожащих пальцев, а дыхание пощекотало кожу. Вдоль позвоночника у меня побежали мурашки, а щеки зажгло. Если столь простая ласка так меня взволновала, что бы случилось, поцелуй он меня по-настоящему? Я со свистом втянула в себя ночной воздух, когда Алаздер отстранился. «Помолвка скреплена, Элери», — улыбнулся он. «Не густо», — пробормотала я себе под нос, но Алаздер, кажется, услышал. По крайней мере, одна из его бровей чуть приподнялась, а в глубине фиалковых глаз вспыхнули шальные огоньки. «Ну и пусть». «Прошу». Алаздер подставил локоть, чтобы я смогла держаться за него. «Может быть, сейчас этот невозможный красавец посадит меня в седло своего верного скакуна и увезет в замок?» «Пожалуйста, пусть этот сон продлится еще чуть-чуть», — прошептала я. «Вы что-то сказали, Элери?» «Вам послышалось, Алаздер», — ответила я, а он едва слышно хмыкнул. Ноги утопали в густой траве, пока мы обходили поистине бесконечный ствол дерева. Я нахмурилась и запнулась, когда увидела еще около 30 фигур в богатых нарядах и с укрытыми плотными вуалями лицами. Лишь у одной из стоявших не оказалось вуали, зато на голове красовался чепец, а платье было из простой голубой ткани. Выбившиеся из-под чепца тронутые сединой волосы отливали золотом в свете блестевших листьев дерева. Алаздер подвел меня к женщине и сказал: «Госпожа Берта, позаботьтесь об Элере Дафне. Ей необходим отдых». «Конечно, Эльден», — кивнула она. Бросив на меня последний взгляд, мужчина, которого я уже считала своим женихом, прошел к другой девушке и точно так же, как и мне несколько минут назад, протянул ей руку. «Фелиция Ломануар, Эльден», — подсказала вуаль. «Пройдемте к месту церемонии, Элери Фелиция», — произнес Алаздер. «С радостью, Эльден», — пролепетала вуаль, с такой готовностью повиснув на руке Алаздера, что тот, как мне показалось, даже слегка покачнулся. Я проводила взглядом своего жениха, уводящего очередную невесту при дочи жреца. Потом посмотрела на толпу оставшихся под деревом девиц и со всей ясностью осознала, что ошиблась. Вместо приятной грезы я видела настоящий кошмар и отчаянно пожелала проснуться.